Глава 3. Хоррор и геймплей. Хотя видеоигры появились и активно развивались как медиум и уникальная форма культуры в 20 веке, именно в 21 столетии их ожидаемо стали чаще пытаться адаптировать для больших и малых экранов. Поскольку настоящее исследование посвящено хоррору, мы не будем вдаваться в историю экранизаций всех видеоигр, но сконцентрируемся именно на ужасах и академических исследованиях видеоигр в той их части, в которой они могут быть связаны с кинематографом, то есть с их адаптациями. В рамках видеоигр есть несколько жанров, в которых встречаются элементы хоррора. Прежде всего, это survival horror. Далее в тексте появится термин survival horror. Так его переводят в книге, о которой еще пойдет речь. И в этом варианте звучания понятие всегда располагается в цитате. Но есть и другие субжанры. Дон Стоббарт называет следующие субжанры хоррора, существующие в видеоиграх. Survival horror, лавкрафтианский хоррор, сплеттер хоррор, слэшер, научно-фантастический хоррор. Однако действие игр в таких жанрах, как слэшер, приключенческий экшен, point-and-click и другие, может происходить в сеттинге хоррора. Скажем, жанр франшизы про зомби Dead Rising — «Восставшие мертвецы». Это приключенческий экшен, а культовая хоррор-франшиза — «Пять ночей с Фредди», point-and-click и survival horror. Некоторые успешные игры в жанре хоррор были адаптированы в качестве фильмов, хотя чаще всего не вполне успешно. В самом начале 21 века особо громкими экранизациями видеоигр, которые имеют отношение к хоррору, стали опыты Пола Андерсона и Уве Болла. Несмотря на то, что критики регулярно разносили попытки Уве Болла снимать кино в любом жанре, режиссер сделал своей фирменной фишкой адаптацию видеоигр, включая хоррор-игры, сняв «Дом мертвых», «Один в темноте», «Blood Rain» и так далее. Опыты Пола Андерсона были более удачными, и фактически у режиссера получилось сделать из игровой франшизы «Обитель зла» целую одноименную кинофраншизу. Считается, что в 2002 году фильмы «Обитель зла» и «28 дней спустя» положили начало ренессансу зомби в массовой культуре, отразив интерес к зомби как к культурному шифру, в данном случае идеально передавая меняющийся социальный ландшафт 2000-х годов. Текущие современные реалии, особенно идеи глобализации, вирусных сетей и постгуманизма. Кинофраншизу «Обитель зла» пробовали перезапустить в 2021 году. Картину «Обитель зла» «Раккун-Сити» снимал режиссер Йоханнес Робертс, начинавший с очень бюджетных ужасов, у которых крайне низкие оценки на профильных ресурсах. Но лично мне ребут, отсылающий к 1990-м годам, очень понравился. Помимо многочисленных экранизаций Resident Evil, в 21 веке состоялись следующие адаптации видеоигр, подпадающих под понятие «фильм ужасов». Хотя, разумеется, у каждой были свои нюансы. Doom 2005, Анже Бортковика, Silent Hill 2006, Кристофа Гана, Silent Hill 2 2012, Бассет, «Восставшие мертвецы» 2015, Зака Липовски, «Восставшие мертвецы. Конец игры» 2016, Пэта Уильямса, «Пять ночей с Фредди» 2023, Эммы Тами, а главное — сериал HBO «Одни из нас. The Last of Us» 2023, настоящее время, поставленный по очень успешной серии видеоигр «The Last of Us» 2013-2016. У каждой из названных адаптаций своя судьба. Кинолента «Дум» была признана провальной. На «Silent Hill 2» мало кто обратил внимание. А дилогия «Восставшие мертвецы», снятая и транслировавшаяся в потоковом вещании, в целом мало на что претендовала. И, кажется, была нацелена на относительно узкую аудиторию, прежде всего на фанатов видеоигр. Экранизация «Пять ночей с Фредди» получила смешанные отзывы, но пользовалась невероятным спросом у зрителей, заработав колоссальную кассу. Сериал «Одни из нас» стал хитом, а «Silent Hill» Кристофа Ганна — более успешной картиной, из которой, правда, не получилось сделать полноценную франшизу. Вопрос, который возникает в случае адаптации видеоигр в жанре хоррор, состоит в том, влияет ли специфика, в том числе жанровая, игр на экранизации. Этой теме и будет посвящена данная глава. Для того, чтобы понять специфику игровых адаптаций в кино, мы обратимся к исследованиям видеоигр. Подходящим предметом в данном случае станет игровая франшиза Silent Hill и ее адаптация для большого экрана. В 2020 году в импринте Bambora издательства Эксмо в серии, посвященной легендарным видеоиграм, вышла книга Бернара Перрона «Silent Hill. Навстречу ужасу. Игры и теория страха». Мы рассмотрим преимущественно франшизу Silent Hill из перспективы исследований кинематографа, то есть обсудим ее кинематографичность, а точнее, в контексте хоррора в кино. Сперва мы предложим характеристику отечественного издания книги, затем кратко перескажем содержание и, наконец, поместим монографию Бернара Перрона в контекст исследований хоррора, обсудив фильм «Silent Hill» Кристофа Ганна. Итак, у русскоязычного перевода есть два серьезных изъяна. Первый и самый катастрофический — научность. В кратком предисловии переводчики не без гордости от того, что они, как первопроходцы, вступают на неизведанную территорию, заявляют: к сожалению, отечественное научное сообщество не спешит принимать игроведение. Именно так принято переводить эту дисциплину. Во внимание и продолжает игнорировать. Достаточно начать с малого. Кем и когда был принят перевод игроведения? К счастью для нас, в российском научном сообществе видеоигры исследуются. За последние годы вышло несколько тематических номеров академических журналов, посвященных Game Studies. Да, научное сообщество оставляет термин «игроведение» без перевода — Game Studies. Или дает его в транскрипции Game Studies. Или же переводит как «исследование игр». На той же странице переводчики пишут: представляемое читателю произведение — один из самых ярких материалов по дисциплине игроведения. Далее они сообщают, что иногда книгу сложно читать, а порой она напоминает диссертацию. Именно здесь обнажается проблема научности отечественного издания. Переводчики, возможно, корректор, редактор, издатель, не так важно, ликвидировали научный аппарат книги. Все примечания были вынесены из конца текста в постраничные сноски, что, следует признать, делает чтение куда более удобным. Но в подавляющем большинстве случаев читатель не узнает, что именно цитирует автор. Цитаты остались, они, помимо втяжки, зачем-то выделены курсивом и взяты в кавычки. Но если вдруг сам Перрон не называет источник цитирования прямо в тексте, такое бывает, или автора цитаты, а некоторые авторы пишут в своей жизни более одного текста, в русскоязычном издании нельзя будет понять, о чем идет речь, и придется обращаться к оригиналу. Иными словами, та ученость, которой гордятся переводчики книги, фактически уничтожена. Понятно, что эта серия «Бамборы» популярная, но тогда зачем в нее помещать заведомо некондиционный текст? Чтобы не было недоразумений, Библиография в книге осталась, а цитаты, например, из Лавкрафта, даны в переводе специалистов, что отмечено в сносках, разумеется, без конкретных ссылок. Правда, то, что у Перона называется «библиография» и «людография», последнее выделено отдельно, в русскоязычном переводе стало источниками, разделенными на книги и статьи и видеоигры. Если бы те, кто трудился над текстом, все же имели представление о том, что делается в отечественной науке, то знали бы, что заинтересованные в теме читатели все же знакомы со словами «людология» и заодно «людография». Также издатели или переводчики, редакторы, корректоры решили повысить уровень сложности для читателей-новичков и удалили полуторастраничный глоссарий. Так что если читатель не знает, что такое босс или NPC, non-player character, неигровой персонаж, регулярно встречаемые в тексте, то ему придется обращаться за помощью к поисковикам. При этом в книге также часто встречается термин «неиграбельный персонаж». Вы могли слышать про него как про неигрового персонажа. Но если вы ничего не знаете про видеоигры и отчаянно сражаетесь с русскоязычным переводом книги Перона, попробуйте удержать всю информацию в голове. Однако похоже, что издатели на самом деле честные люди, потому что они решили не только что-то изъять из исследования, но и добавить. В верстке вы найдете отдельно вынесенные наугад цитаты из книги, которые только что прочитали именно на этой странице. Иногда переводчики, или корректор, или редактор используют любопытные слова и обороты типа «улепетывал» и «незнамо куда». Вроде бы это не преступление, но смотреть на эти слова тяжело, особенно в контексте книги, некогда бывшей научной. Искать то, что используется в оригинале, не имеет смысла, потому что это куда менее важно, чем другие термины, но об этом ниже. В русскоязычном издании о Пероне написано, что он исследователь видеоигр и кинематографа. В оригинале, на обороте обложки, мы все же прочитаем, что Перон — профессор кинематографа, бывший, в университете Монреаль, а также соредактор серии Landmark Video Games — знаменитые видеоигры, вместе с Марком Вульфом. Возможно, Бомбори, имеющий свою серию про игры, не с руки упоминать, что издаваемая книга тоже выходила в серии. Но то, что Перон — ученый, можно было бы написать. Как говорилось, оригинал вышел в 2012 году. И с того времени Перон стал профессором кино и видеоигр Департамента истории, искусств и исследования кино. В книге сам Перон не раз упоминает, что пришел в Game Studies из исследований кинематографа. Хотя ранее я писал работы по киноведению, я предпочитаю сюжетно-ориентированные игры кинофильмам. Наверное, нам, если мы заинтересованы в теме, также важно было знать, что к 2012 году Перон подготовил три важные антологии. Две по теории игр и одну про хоррор в играх. А после 2012 года еще одну антологию, а также написал целую книгу, посвященную видеолюдическому хоррору. Silent Hill — изначально видеоигровая франшиза в жанре survival horror. Некоторые игры серии были новелизированы, адаптированы для большого экрана, о чем речь пойдет ниже. По ним вышло несколько документальных фильмов, комиксы, в том числе цифровая манга. Саундтреки к играм издавались отдельными дисками, причем как в Японии, так и за ее пределами, с некоторыми отличиями. В конце книги, в оригинальном издании, Перон дает полное описание франшизы до 2009 года. В русскоязычном издании расписали всю серию. Впрочем, это преступление, достойное Робина Гуда. Первые четыре игры были изданы компанией Konami, и над ними работала специальная группа Silent Team. Следующие игры создавались другими разработчиками и были изданы Konami совместно с Double Helix Games и Climax Studios. Первая игра вышла на платформе PS1, вторая — на PS2 и PC. Следующие — на PS2, PC, Xbox, PSP и Wii. Перрон пишет преимущественно про Silent Hill 1999, Silent Hill 2 — 2001, Silent Hill 3 — 2003 и Silent Hill Origins — 2007. Реже он обращается к Silent Hill Homecoming 2008 и Silent Hill Shattered Memories 2009. Про Silent Hill 4 The Room автор упоминает только в заключении, потому что изначально данная часть задумывалась как спин-офф, и ее действие происходит вне титулованного города Silent Hill. Но самое важное — геймплей данной игры, слово которого нет в авторском словаре в оригинальном издании, но позже мы узнаем, что это такое, отличается от всех игр франшизы. Это именно то, что разочаровало фанатов, и можно утверждать, самого Перрона. Особое внимание автор уделяет Silent Hill 2, часто называя ее шедевром и выделяя из всех частей серии. Почти во всех играх франшизы игровой персонаж следует по городу Silent Hill, решая загадки, сражаясь с монстрами или убегая от них, а также вступая в коммуникацию с неигровыми персонажами. В зависимости от того, как пользователь проходит игру, вступит в коммуникацию с NPC, найдет или не найдет артефакт и так далее, по завершении будет предложена определенная концовка. В разных играх это может быть хорошая или плохая концовка. В некоторых есть одержимая или даже шуточная. Одна из шуточных концовок — похищение персонажа НЛО, представленная в первых играх серии. В дальнейшем от нее избавились. Некоторые концовки можно получить только после первого прохождения. Это же, например, касается оружия в отдельных частях франшизы. Историю самого Silent Hill сложно изложить кратко. Достаточно сказать, что город — главный персонаж франшизы, который связывает воедино почти все части. Исключением, как было сказано, является четвертая серия. В городе есть загадочная секта, а также монстры, вызванные, кажется, этой сектой. Почти все персонажи серии связаны между собой. Исключение составляет вторая часть. Протагонисты приезжают в город, либо случайно попадают в него, но обязательно начинают блуждать по нему, чтобы получить ответы на вопросы. Что за странная девочка, которую главный герой спасает от пожара, предварительно чуть не сбив на машине? Почему женщина, умершая 3 года назад, пишет письмо своему мужу, чтобы он нашел ее в Silent Hill? Куда пропала дочка главного героя, попавшего в аварию прямо возле города? Все эти вопросы очень туманны, как и сам город. Туман в буквальном смысле — фирменный знак дизайна франшизы. С самого начала Перрон предупреждает, что тем, кто не знаком с франшизой, лучше попробовать поиграть в нее или посмотреть прохождение, чтобы иметь представление о том, о чем пойдет речь. Можно сказать, что эмпирические части, самые сильные в книге Перрона, это важно для тех, кто не в курсе, о чем разговор. Помимо пересказа сюжетов игр, описание основных персонажей и живописание образа самого Silent Hill, в разных играх представлены новые локации города, так что с каждой частью игроки все больше узнавали о мистическом месте. Перрон также цитирует артефакты из игр — записки, надписи, задания и так далее. Он обращается к руководствам и многократно цитирует разработчиков, в том числе, кажется, выученные наизусть документальные фильмы. Кроме того, он освоил фанатские сайты, а еще множество журналистских рецензий, а вместе с ними и академические работы о франшизе. Одним словом, читатель точно получит представление о том, чему посвящена игра и какие в ней есть персонажи. Правда, есть риск, что если читатель совсем не знаком с игровым миром Silent Hill, в конце концов, игровые персонажи Гарри, Джеймс, Хизер и так далее смешаются с неигровыми Мэри, Алисой, Синтией и так далее. Но их совершенно точно можно будет отличать от безумных раков, онемелых тел, близнецов, пирамидоголовых, фирменный монстр франшизы и главный злодей второй серии, и других чудовищ, с которыми пользователь встречается, проходя игру. Сам текст книги хорошо структурирован. В монографии ожидаемо есть введение, заключение, библиография и людография, упомянутые данные о франшизе и четыре части основного содержания. Перрон точно знает, что он хочет сказать и в каком месте это надо говорить. Текст структурирован концептуально. Это прописывает сам автор. В частности, он не раз ссылается на исследование киноведа Эда Эстена, который выделяет два вида эмоций, получаемых от нарративного фильма. Эмоции от вымысла — fiction emotions, и эмоции от артефакта — artifact emotions. Первые возникают у зрителя. Тен пишет про кино, и поэтому Перрон, цитируя его, каждый раз делает авторское примечание «и игрока». Тогда, когда он вовлечен в произведение и увлечен им. Вторые, когда аудитория обращает внимание на фильмы, как на произведение искусства, то есть отмечает его технические, эстетические и другие особенности. Соответственно, вторая часть книги посвящена эмоциям от вымысла, персонажам, сюжету, описанию города, а третья — эмоциям от артефакта, звуку, дизайну, аллюзиям, кат-сценам и так далее. Четвертая часть — про особый вид эмоций. Это эмоции от геймплея. Геймплей — взаимодействие игрока и игры, игрового мира. То есть все то, что делает игру игрой. Перрон определяет их как эмоции, возникающие в результате действий игрока в игровом мире, и реакции этого игрового мира на эти действия. Про первую часть в введении Перрон почти не говорит, но, возможно, это самое интересное для тех, кто категорически не хочет погружаться в мир Silent Hill. Здесь речь идет о краткой истории жанра survival horror, а также представлена попытка предложить теорию, в соответствии с которой будут построены следующие три части книги. В общем, вторая, третья и четвертая части книги эмпирические, в то время как первая — историко-теоретическая. Тем самым, первая часть книги может быть более других полезно для тех, кто хочет понять, в чем разница между хоррором в играх и хоррором в кино, если таковая вообще есть. Собственные идеи Бернар Перрон высказывает в первой и четвертой частях книги. А если эмпирическая часть книги самая ценная, то что можно сказать о ее теории? Бернар Перрон предлагает две собственные идеи. Первая — жанр survival horror правильнее называть survival terror. Вторая — играя в страшную игру, мы испытываем особые эмоции от геймплея. Каким образом автор раскрывает два этих тезиса? Как было сказано, про первую идею речь идет в первой части книги. Сперва Перрон воспевает сам жанр survival horror. Он утверждает, что игры — это неплохо, а хорошо — и те, кто пытался запретить видеоигры, в частности, некоторые серии Silent Hill, делали это напрасно. Перрон заявляет, что игры помогают людям справиться с ситуациями, которые могут быть в реальности, хотя вероятность таких ситуаций, которые мы встречаем в Silent Hill, ничтожна. А также пишет, ссылаясь на научные исследования, что игры улучшают зрение и даже избавляют от фобий. Здесь же автор проговаривает, что survival horror — это уникальный и единичный опыт, которым может наслаждаться способный к такому наслаждению игрок. Главное, чего хочет добиться Перрон, это внушить читателю мысль, что, во-первых, игры переосваивают фильмы, и, во-вторых, сами по себе фильмы ужасов, в частности слэшеры, есть не что иное, как игра. Первое утверждение автор подкрепляет концепцией ремедиации Джея Дэвида Болтера и Ричарда Грузина и говорит, что это видеологическое наблюдение кинематографических форум становится очевидным, когда речь заходит о хоррорах. Чтобы обосновать второе утверждение, Перрон упоминает об исследовании цикла «Сталкер» фильмов Веры Дики. С ее точки зрения, ранние слэшеры, которые, как мы помним, она называет «сталкерами», типа «Хэллоуин» и «Пятница 13-е», повторяют одни и те же темы, благодаря которым у зрителей возникают два вопроса. Где убийца и когда он нападет на жертву? Соответственно, просмотр таких фильмов превращается для зрителя в безопасную и контролируемую игру. Редактор, переводчики не стали этого делать, сделал примечание о том, что фильмы «Сталкеры» — это ужасы, вышедшие с 1979 по 1983 год, паразитирующие на хитах наподобие Хэллоуина. На самом деле, это примечание может запутать читателя, потому что речь в данном случае идет всего лишь о ранних слэшерах. Как мы упоминали ранее в этой же главе, Дика предложила свой термин для субжанра, но в историю вошел концептуальный аппарат для анализа этого субжанра хоррора, который предложила Кэрол Кловер. Исследование Дики ограничено 1979-1983 годами, то есть ранним циклом такого кино, в то время как Кловер предлагает другую периодизацию. Классический слэшер у нее начинается с техасской резни бензопилой 1974-й Тоуба Хупера и заканчивается режиссерской автопародией «Техасская резня бензопилой» 1986. Сказав о том, что игры «хоррор» — это новый шаг в кино-хорроре, и уместно упомянув Веру Дику, Перрон делает очень удачный переход к предыстории жанра. Он упоминает игры «Хэллоуин» и «Friday the 13th», являющиеся адаптацией фильмов, и переходит к рассказу об «Alone in the Dark», как о первом survival-хорроре. После «Alone in the Dark» было несколько игр в жанре, но основными вехами истории survival-хоррора являются «Resident Evil» и «Silent Hill». Не лишним будет сказать, что книга Перрона начинается с того, что критики регулярно сравнивают обе игры, к чему мы еще вернемся. И сам автор не раз прибегает к этому приему. Очевидно, ориентированная на экшен Resident Evil нравится Перрону меньше, чем Silent Hill, в которой представлен психологический хоррор. И тем не менее, франшизы Resident Evil и Silent Hill сохраняли жанр хоррора на плаву, даже когда другие жанры обогнали его по популярности. Сравнивая кинематографические истоки двух франшиз, Перрон также отмечает, что источник вдохновения первой — фильм Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов», а второй — «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина. Автор упоминает, что обе игры стали успешными игровыми сериями. И мы уже обратили внимание на то, что Resident Evil стал весьма успешной франшизой в кино, в то время как Silent Hill — нет. Перрон, как выходец из киноведения, регулярно обращается к кинематографу, чтобы объяснить устройство видеоигровой франшизы и природу ужаса в ней. Перрон регулярно призывает на помощь Дэвида Линча, также ссылаясь на научную литературу, посвященную режиссеру. В частности, чтобы рассказать о самом мистическом городе, Перрон следует за создателями и рецензентами игр и говорит, что Silent Hill, франшиза и город, конечно, многим обязан Twin Peaks, сериалу и городу, разумеется. Хотя эта аналогия кажется очень странной и даже неуместной. Кроме того, сам Перрон цитирует важный пассаж программиста и продюсера первых серий Акихиро Амамуры, когда тот однажды не выдержал и признался в одном из интервью. «В разговорах о Silent Hill я всегда упоминаю его имя — Линча, потому что это популярный режиссер, и с его помощью проще наладить контакт с аудиторией не из Японии. Но только его произведениями я не ограничиваюсь». Автор не комментирует цитату, из которой ясно, что упоминание Линча — обычный маркетинговый ход, и далее заявляет, что Silent Hill дает такой же сюрреалистический опыт эмоциональных переживаний, как фильмы Дэвида Линча «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв». Когда же Бернар Перрон доходит до обсуждения звукового сопровождения франшизы, он упоминает, что композиции композитора серии Акира Ямаоки часто сравнивают с произведениями Анджело Бадаламенти для сериала «Твин Пикс», а далее обращается за помощью к французскому философу и киноведу Мишелю Шиону, писавшему про звук в кино и про Дэвида Линча. Здесь Перрон использует свой излюбленный прием. Сперва цитирует источник, который, признаем, не всегда уместен, а затем заявляет, что источник нам не поможет понять франшизу Silent Hill, потому что это совсем иной случай и вообще уникальное явление. Если в голове ластики эта пульсация, по словам Шиона, погружает зрителя в некое безопасное внутреннее пространство, то Silent Hill — это совсем иной случай. Тем не менее, можно сказать, что создатели Silent Hill своим подходом к использованию звука реконструируют жанр survival-хоррора с нуля. То есть, по логике автора, дела обстоят так. Игры очень похожи на фильмы Линча, но на самом деле совсем не похожи на фильмы Линча и максимально оригинальны. Рассказывая об уникальности и шедевральности второй серии Silent Hill, Бернар Перрон сравнивает ее с картинами «Лестница Иакова» Эндриана Лайна и «Шестое чувство» Найта Шьямалана. Разгадка душевных и даже физических мучений главного героя Silent Hill 2 соответствует неожиданным окончаниям названных картин. Их, кстати, Перрон с удовольствием пересказывает. Сложно не заметить, что, многократно заявляя об оригинальности серии, автор слишком часто обращается к кинематографу, чтобы эту самую оригинальность доказать и проиллюстрировать примерами из фильмов. Сама франшиза многим обязана кино и литературе, и Перрон этого не скрывает. Серия Silent Hill не была бы собой без самого Silent Hill. Курортный городок игриво указывает на свои связи с литературой через название улиц. К примеру, в старом Silent Hill игроки могли прогуляться по улицам имени Ричарда Бахмана и Рэя Брэдбери. В центральном Silent Hill Улицы назывались в честь Дина Кунца и Майкла Крайтона, а в западном Саут-Вейле — Джонатана Кэрролла и Джона Саула. Также радует написанное кровью на металлической двери гаража слово «Радаром» — отсылка к «Сиянию» Стэнли Кубрика на улице Блоха в SH1 или плакат фильма «Кэрри» на здании рядом с антикварной лавкой. Это далеко не все кинематографические аллюзии в играх. Вместе с тем, надо признать, что в какой-то момент франшиза в самом деле стала свободной от родового проклятия кинематографа. Создатели отказались от аллюзий и вообще с ранних игр начали отсылать пользователей именно к предшествующим частям Silent Hill. Когда Перрон говорит об экранизации игры Кристофом Ганном, то практически заявляет следующее. Фильм очень похож на игру, и это хорошо. Но в тех моментах, где фильм на игру не похож и отходит от нее, отчетливо разграничивая две антологии города, это плохо. Так что игроки могут быть разочарованы тем, что фильм — это не игра. Здесь же Перрон использует один из своих любимых приемов, чтобы доказать, почему игры лучше, чем кино, и говорит, что геймер, когда смотрит кино, не в силах вмешаться в происходящее, почему и меньше переживает за героев. То есть мы, как читатели, узнаем, что когда смотрим фильм, то смотрим его, а не играем в него, и расстраиваемся, что фильм нельзя играть. Просто, чтобы вы понимали, что это важный тезис для автора. Одно из главных удовольствий в игре Resident Evil — убивать биотехнологических чудовищ, взрывая им головы, в то время как в фильмах Ромеро вам отведена роль наблюдателя, а не участника. Для нас это очень плохие новости. Но да, в черно-белый фильм 1968 года тоже нельзя играть, не пытайтесь, если вдруг планировали. Хотя в сериале антологии «Калейдоскоп ужасов» есть эпизод, в котором главный герой изобрел машину, помещающую пользователя в пространство фильма. Там как раз фигурирует картина Ромеро. Однако это мета-кино, в котором, конечно, нет никакого геймплея. Дело в том, что Перрон очень часто призывает на помощь кино, чтобы описать игры, которые в данном случае предельно кинематографичны, но при этом утверждает, будто игры — это что-то особенное. Что особенного в играх? Что Перрон предлагает нам в качестве концептуального подкрепления тезиса? Пока мы не касались главных теоретических источников Перрона, и теперь самое время это сделать. Прочитав всю книгу, мы поймем, что отсылка к Вере Дике случайна и требовалась лишь для того, чтобы как-то подкрепить тезис о фильмах как об игре. В то же время есть книги, которые являются для Перрона основными. Это уже упоминавшийся Эд Тен, у которого Перрон заимствует идею двух видов эмоций. Это Торбен Гродл, еще один киновед, ушедший в исследование игр. И это философ Ноэль Кэрролл, у которого Перрон берет много чего. Основной тезис о монстре и его когнитивном значении, важности нарратива в хорроре и концепт арт-хоррора. У нас нет возможности подробно обсуждать концепцию Кэрролла, упоминаемого в этой главе. Но необходимо сказать, что его книга «Философия ужаса» или «Парадоксы сердца» вышла в 1990 году и является важной для истории академической рецепции жанра. Кэрролл бросил вызов доминирующему на момент написания работы психоаналитическому подходу к хоррору, который часто совпадал с гендерным подходом. Упоминаемая выше Кэрролл Кловер — лучший пример этой школы. То, что Перрон, хотя и отмечает, что теорию Кэрролла критиковали, обращается за концептуальным обрамлением именно к нему, а не к психоаналитическим прочтениям. Так, разумеется, многие делали по отношению к Silent Hill, одна из игр которой, в принципе, построена на психоанализе. Очень важно. Перрон излагает Кэрролла следующим образом. Арт-хоррор для Кэрролла — это страх и отвращение, которые повествование и образы хоррора вызывают у аудитории. То есть арт-хоррор — это обусловленное ситуацией эмоциональное состояние зрителя. Перрон замечает, что для этого состояния важны как физический, так и когнитивные аспекты. В примечании к этому пассажу Перрон в русском переводе также заявляет, для Кэрролла эмоции от художественного ужаса не являются нашей главной целью в потреблении хоррор-произведений, хотя эмоции и являются важнейшей чертой для определения жанра. Одна из главных проблем перевода — чудовищное невнимание к терминам. Возможно, это будет важно не только ученым, потому что, в конце концов, неосторожное использование слов может просто запутать читателя. То, что в цитированном отрывке названо «художественным ужасом», только что переводилось как «арт-хоррор», а «хоррор-произведение» — это «хоррор-фикшнс», то есть это художественные или вымышленные хорроры, так как мы знаем, что хоррор может быть и не вымыслом. Далее у Перрона речь идет про космический страх Лавкрафта. И к термину тоже дано авторское примечание. Это похоже на то, что Кэрролл называет арт-страхом. В оригинале используется арт-дред. Даже не говоря о том, что нужно было найти другое слово для перевода или хотя бы дать в скобках оригинал. Отметим, что некоторые исследователи, обсуждая хоррор, особенно концептуализируют термин «дред» в контексте понимания жанра. Переводчики книги Перрона передают «импьюр» Кэрролла, регулярно используемое на протяжении текста, как нечестивое, что предполагает религиозные коннотации, в то время как у Кэрролла речь идет о нечистом, о чем-то, у чего есть примесь. Монстр, с точки зрения Кэрролла, это то, что еще неизвестно науке, что-то угрожающее и нечистое, что заставляет аудиторию испытывать физическое отвращение. В другой книге Перрон поясняет, что нечистое — это отвратительное в биологическом смысле. Поэтому для Кэрролла муха и психа — это не хоррор, потому что герой Джеффа Голдблюма, ставший мухой в одноименном фильме, и Норман Бейтс из «Психа» не являются монстрами, так как первый не несет угрозу своей девушке в ее глазах, а патология второго — это не биология, а психология. В более свежей и вышеупомянутой книге Перрон куда более критичен к теории Кэрролла. Ранее для Перрона было важно отметить арт-хоррор как режим чувства Кэрролла, чтобы сказать, что автоматические реакции — озноб, дрожь, скрики и так далее — характерны как для Resident Evil, так и для ее многочисленных клонов, но для описания эмоциональных аспектов при игре Silent Hill этого термина недостаточно. Все эти тонкости перевода терминов нужны нам для того, чтобы обсудить главное. После того, как Бернар Перрон объявил, что для понимания Silent Hill концепции арт-хоррора Кэрролла недостаточно, он обращается к тому, чтобы сравнить два термина, которые на русский переводятся как «ужас». Это террор и хоррор. Здесь Перрон упоминает про вышеназванный космический страх Лавкрафта, а далее текст 1826 года писательницы Анны Ратклифф и книгу Уилла Рокета, еще одного киноведа. Из Ратклифф Перон цитирует следующий пассаж в русском переводе. «Страх, террор и ужас, хоррор — это две противоположности. Первый касается души и пробуждает чувства и волю к жизни. Второй сковывает, замораживает и практически уничтожает чувства». Переводчики в примечании замечают, в традиции английского литературоведения эти два понятия зачастую противопоставляются. Страх притяжения — террор, подразумевая чувство тревоги от ожидания столкновения с чем-то страшным. Страх отвращения — хоррор, связывают с реакцией на что-то пугающее и отталкивающее, как правило, звук или изображение. В русской традиции это различие нередко переводят как «страх» и «ужас». У Рокета Перон вычитывает то, что при страхе можно испытывать чувство трансценденции. Сложно утверждать, но похоже на то, что космический страх и мысль о противопоставлении террора и хоррора у Радклифф Перон вычитал у Дани Кавалара. Потому что далее он, видимо, из уважения, цитирует ее работу «Готические видения». У нее мы обнаружим абсолютно те же самые цитаты, слово в слово, из Лавкрафта и Радклифф, но в более стройном и аргументированном нарративе. Особенно забавно, что Перон цитирует ключевую мысль Кавалара, но при этом она, эта мысль, некоторым образом входит в клинч с рассуждениями самого Перона. Кавалара обращается к эстетике, чтобы показать, что террор многими авторами воспринимался как возвышенное, сублиме, в то время как хоррор — как нечто низменное. У Кавалара мы читаем, что террор является нематериальным и не поддается определению, в то время как хоррор определяется через его материальную природу. Кавалара пишет, что террор беспокоит из-за своей неопределенности. Он не может быть связан с идентифицируемым физическим объектом, и факторы, которые его определяют, соответственно, ускользают от классификации и наименования. Здесь она ссылается на теорию хоррора Джеймса Твитчелла, поклонника всего возвышенного, литературы и психоанализа, предложившего бинарную оппозицию «хоррор — материальное» и «террор — нематериальное». Сама Дани Кавалара выступает против этой устоявшейся дихотомии и считает, ровно это цитирует Перон, что за бинарными оппозициями в конечном счете кроется упрощающая рационализация. Чтобы избежать опасностей, скрытых в бинарном мышлении, можно представить страх — террор и ужас — хоррор, как чувства взаимосвязанные и способные перетекать из одного в другое. Возможно, Перон избегает цитирования Твитчелла, потому что тот обращается еще и к категории «жуткое» — «uncanny» Зигмунда Фрейда, чтобы не углубляться в психоанализ и не загружать читателя терминами. Но дело не совсем в этом. Для Кавалара террор и хоррор не просто перетекают друг в друга, но объединяются посредством категории страха — fear. Переводчики книги Перона отделались легко, но даже в подзаголовке книги Кавалара говорится о трех столетиях ужаса — хоррор, террора — террор и страха — fear. А в русскоязычном переводе книги Перона все эти тонкости уничтожаются, а вместо ключевых терминов ставится то, что попадется под руку — страх, трепет или пугающее, или что-то вроде того. Процитировав важнейший пассаж Кавалара, сам Перон тут же обесценивает ее мысль, потому что оказывается, что, да, страх или ужас могут преобладать среди эмоциональных переживаний. Но при этом Silent Hill выходит за пределы жанровых условностей. Хотя на самом деле, если посмотреть в оригинал, раздвигают границы жанра. серия открывает новую территорию. Она создает собственный субжанр. В конечном счете, чтобы продемонстрировать, чем она выделяется на фоне большинства игр survival-хоррора, было бы более уместно определять Silent Hill как парадигму survival-террора. При этом ранее переводчики переводили «террор» как «страх», а не как «террор». Казалось бы, вот он, ключевой тезис, поистине теоретический вклад в осмысление жанра хоррор. Но далее Перрон почти не использует термин «survival-террор», а в своей следующей книге упоминает его только пару раз, сказав лишь, что он так определил субжанр для Silent Hill в книге 2012 года. Итак, к сожалению, ключевая идея Перрона, от которой он отказался не просто в других публикациях, а фактически сразу в той же самой книге, буквально в следующей части, перейдя к анализу эмпирического материала, может быть названа паразитической. Вычитав о разнице между террором и хоррором в научных книгах, он решил описать свой личный опыт от прохождения игры как возвышенную трансценденцию для всех. Ирония заключается в том, что Перрон мог усовершенствовать теорию и пойти дальше, связав первую и вторую свои идеи. Его вторая идея, собственно, менее впечатляющая и тоже даже более паразитическая. Как упоминалось, он подсматривает у исследователей, не только у Тена, понятие «эмоции от игры», то есть игровые эмоции, чтобы заявить, что лучше называть это эмоциями от геймплея. Совершенно уникальный опыт, который вы получаете, только когда взаимодействуете с игровым миром как игрок. Аргументация этого тезиса спорная. Чтобы доказать, что это какой-то совершенно невероятный, абсолютно новый психологический опыт, Перрон неоднократно цитирует создателей игры, согласно которым игра отличается от фильма тем, что игрок находится в игре и играет. Нам очевидно, конечно, людологическая ориентация Перрона. Но давайте перевернем эту фразу с ног на голову, или даже с головы на ноги. В то время как игроки всего лишь играют в игру, зритель смотрит фильм. Ведь смотреть фильм — это совсем другие переживания, которые отличаются от тех, когда игроки просто взаимодействуют с игрой, потому что зрителям доступно куда больше, ведь они следят за героями, сопереживают им и так далее. Возможно, сейчас как слушатели, которые этот текст слушают, вы будете шокированы, но от просмотра фильмов ужасов тоже можно получать разные эмоции. Например, испытывать беспричинную тревогу, террор, и ужасаться тому, как зомби поедают человеческую плоть, хоррор. Опять же, Перрон никак не работает с этим, но ему можно было бы сказать, что субжанр игр survival-террор определяется только тем, что его можно постичь исключительно посредством получения эмоций от геймплея. Это был бы сильный тезис, благодаря которому стало бы ясно, что автор продумал свою книгу. Но это слишком сложный квест для людолога. Людологу некогда думать, и обязательно нужно играть, быть в игре. Я бы даже сформулировал это философски — быть в игре. Фактически, быть для игры. Вместо того, чтобы сказать, что Silent Hill 4 не может дать эмоции от геймплея, а дает лишь эмоции арт-хоррора, вымысла, артефакта, выбирайте любое или добавьте свое. Перрон не находит ничего лучше, чтобы обсудить четвертую серию франшизы отдельно, просто сказав, что ему не понравился геймплей четвертой части. Точнее так, фанаты заметили, что геймплей не очень, а Перрон суммировал общее мнение и процитировал его, не сильно возражая против консенсуса. «Мечей, чтобы приколотить призраков, слишком мало, а сами призраки двигаются слишком быстро. У пользователя нет возможности насладиться игровым миром. Также у игроков больше нет фонарика и приемника, которые, что правда, и создают геймплей франшизы. Фонарик часто — единственное освещение локаций, а приемник возвещает о том, что рядом монстры. Если мы выключим фонарик, то можно сбежать от чудовищ. Таким образом, мы совершенно точно знаем, что мы делаем в темноте большинства игр Silent Hill — прячемся. Мы поняли, что Перрону нравится куда-то долго спускаться в начале Silent Hill 2. И не нравится, что в Silent Hill 4 мало юнитов, чтобы положить туда все виды оружия. Но разве это повод заявлять об инновационном медиуме для всех тех, кому нравится бояться? Это риторический вопрос. На самом деле Silent Hill, о чем Перрон, конечно, тоже пишет, предлагает новых монстров типа пирамидоголового или медсестер, которые могли бы обосноваться в пантеоне чудовищ популярной культуры рядом с Майклом Майерсом или классическими зомби. Но автору важен именно геймплей вообще, и франшиза в частности. Геймплей Silent Hill действительно делает игру уникальной для игрового мира. Но это ничего не дает для анализа жанра хоррор вообще. Может быть, нам лучше поможет понять геймплей хоррор адаптация Кристофа Ганна, которая считается удачной среди игроков и зрителей. Что на этот счет говорит Бернан Перрон? Ничего особенно нового. Он хвалит фильм, в котором к источнику отнеслись очень бережно, и отмечает, что сам Ганн — фанат игры. Однако Перрон ругает кино за то, что в нем четко объясняется существование параллельного мира. При этом, по мнению ученого, игроки получат от просмотра куда больше, чем рядовые зрители и поклонники хоррора. Недостаток адаптации все тот же. В кино нельзя играть. Геймер не в силах вмешаться в происходящее. И опыт получается куда менее пугающий. С этой точки зрения игры трудно превзойти. Silent Hill Ганна не стал заметным хоррором, особенно если учесть провал второй части, снятой М.Джей Бассетт и вышедшей в 2012 году. По крайней мере, не для исследователей, которые пишут про важнейшие фильмы ужасов нового тысячелетия. Знаковым исключением здесь является Тони Уильямс. Уильямс начинал писать про хоррор еще с Робином Вудом и в середине 1990-х годов издал книгу «Очаги тьмы. Семья в американском фильме ужасов», которая была переиздана и дополнена в 2014 году. В новой главе он кратко пишет про кино в контексте двух других картин, тоже не вошедших в канон важнейшего хоррора. «Врата» 2009, режиссер Джо Данте, и «Не бойся темноты» 2010, режиссер Трой Никси. По мнению Уильямса, эти фильмы представляют собой разные вариации семейного хоррора, по-своему связанные с внешними факторами, которые косвенно порождают угрожающие события. «Silent Hill» для Уильямса ни много ни мало аналогия исхода 9.11. Туман и падающий пепел в кадре напоминают фотографии последствий терактов в США 11 сентября 2001 года. Для Уильямса существует связь между изображениями замученных тел в адских темницах, напоминающих иракскую тюрьму Абу-Грейб, и практиками инквизиции фанатского культа, доминирующего в Silent Hill. Любой, кто выходит за рамки параноидальных определений нормальности, становится жертвой религиозного, фундаменталистского семейного насилия. Поэтому, считает Уильямс, самыми опасными элементами в фильме являются не монстры, а религиозные фундаменталисты, которые напоминают иррациональных правых республиканцев. Как итог, семейная травма, капиталистическая нестабильность и архетипическое американское насилие, возникшее в результате сожжения ведьм пуританской эпохи. Все это переплетается в фильме, который выходит далеко за рамки оригинальной компьютерной игры и раскрывает Америку как географический очаг тьмы. В дальнейшем мы вернемся к социально-политическим прочтениям хоррора в 21-м столетии. А пока заметим, что анализ Уильямса, хотя он и стоял у истоков такого метода, не выглядит убедительным и уж тем более впечатляющим. Про кино Кристофа Ганна чаще пишут в контексте адаптаций. При этом в Западной Академии, когда ученые обращаются к анализу экранизации видеоигр в жанре хоррор, то чаще рассуждают про франшизу «Обитель зла». Фильмы про вирус, превращающие людей в кровожадных зомби, исследователи описали вдоль и поперек. Например, обсуждали репрезентацию Африки в пятой части серии игр, концептуализировали протагонистку как готическую героиню и вообще посвятили феномену отдельные книги. Традиционным приемом в работах такого рода, как уже говорилось, является сравнение экранизаций «Обители зла» и «Silent Hill», так как обе игры в 1990-х годах стали классикой сурвайвл-хоррора. Бернар Перрон, например, не смог избежать соблазна, заявив, что адаптации Resident Evil и Silent Hill разные, отдав предпочтение второй. Скотт Лукас в своей статье об адаптациях классических видеоигр пишет про экранизации как про ремейки. Рассуждая о связях популярных видеоигр с их ремейками в кино, Doom, Silent Hill и Обитель зла, он предполагает, что различать формы адаптации и ремейки становится все труднее. Хотя некоторые утверждают, что ремейки происходят в рамках одного медиума — фильма. Лукас считает, что ремейки могут быть продуктами кроссмедийного диалога. Сравнивая франшизы, Лукас отмечает, что во многих отношениях игра Resident Evil более традиционна, и поэтому, когда делают ее ремейк в виде кино, ее условности сохраняются. В то же время в Silent Hill и игровой процесс, и кинематографический опыт несколько более сюрреалистичны. Конечно, все это так, но в этом и проблема фильма Silent Hill. Оно сделано фанатами для фанатов и меньше ориентировано на кино, принадлежа тем самым миру игр. В конце концов, даже если Resident Evil более традиционна, ее успех на больших и маленьких. Существует множество анимационных сериалов, экранах, говорит о том, что у этой игры большой потенциал для кинематографа. Как бы то ни было, в 2024 или 2025 году ожидается очередная экранизация Silent Hill и снова от Кристофа Ганна. Возможно, в этот раз он снова снимет картину, предназначенную для фанатов игровой франшизы.